«Если ты дальше будешь носить подобные балахоны, к тебе только такие мужики и будут приходить», — сказал он спокойно. «Я не ношу такое каждый день», — возмутилась Оксана. «Это костюм ведьмы». «У вас довольно страшные ведьмы». Девушка стянула балахон через голову, оставшись в обтягивающей футболке с оленями и веселым Сантой и в черных стрейчевых джинсах. Они были совершенно новые, купленные в честь Нового года, и немного жали, еще не растянувшись по фигуре. «Хм», — сказал Сид, уставившись на ее грудь и даже позабыв про огурец на вилке. В чем, а в этом природа Оксану не обделила. Грудь у нее начала расти в 11 лет, став предметом повышенного интереса некоторых мальчишек в школе. До сих пор передергивает, когда вспоминается, как они ее тискали, зажав в угол. Белье приходится покупать на иностранных сайтах, потому что местные продавцы почему-то уверены, что девушек с грудью больше второго размера в природе не существует, а у Оксаны полноценный четвертый. «Что?» – она скрестила руки, прикрыв грудь. «Тебе тоже только она интересна?» Сид пожал плечами. «Я не малолетний мальчишка, чтобы терять разум от вожделения. Просто наши девушки более изящны». Оксана села на стул и уставилась в бормочущий телевизор. Там показывали какой-то концерт. Полуголые девицы крутили стройными телесами в микроскопических платьишках, старательно открывая рот. Фигура Оксаны была самая обыкновенная. Чуть-чуть жирка, чуть-чуть целлюлита, мягкий животик. Офисная сидячая работа и не очень старательная зарядка по утрам. Замечанием про изящных девушек Сид уничтожил ее робкую надежду на исполнение новогоднего желания. В дверь позвонили. Сид неожиданно молча встал, быстро разобрался с замками и открыл. Оксана выглядывала из-за его спины. «С Новым годом!» Завопили Оксанины подружки, хлопнув хлопушку прямо в лицо Сида. Он даже не шелохнулся. «Ой, простите, а где Оксана?» «Я тут!» – девушка помахала рукой. «Тяжело заметить кого-то другого, когда перед тобой такой красавец». «А мы думали, ты сейчас одна, слезы льешь, а ты...» Сид обернулся, обнял Оксану за плечи и слегка подтолкнул вперед. «Она не одна», – сказал он, будто не замечая, какими раздевающими взглядами его пожирают девушки. «Она со мной». У подружек отвисли челюсти. Одна даже глаза протерла. «Оксана?» Девушка с трудом вырвалась из грез, в которых Сид ее не только обнимает. «Да, девочки, простите, что не предупредила. Этот Новый год я встречаю не одна. Это случилось так неожиданно». «Ладно, будем надеяться, что такси еще не успело далеко отъехать», – пробормотала одна. Вторая, обладавшая куда меньшим тактом, спросила. «Познакомишь?» Пока Оксана судорожно пыталась сообразить, что ответить, Мхиан покачал головой. «Мы держим наши отношения в секрете», – сказал он. «Счастливого Нового года!» И захлопнул двери. Потом прошел в комнату и налил себе шампанского. Оксана смотрела, как он пьет его аккуратными глотками. Смотрела и не могла насмотреться на его идеально выверенные, плавные движения. А потом совершенно искренне сказала: «Ты чудо!» Мхиан молча поставил бокал на стол и посмотрел на девушку. Его взгляд ничего не выражал. «Ты настоящее чудо!» – повторила Оксана. «Сказочное! Самое лучшее! Единственное во всей вселенной! Спасибо! Большое спасибо за то, что ты появился у меня дома! Я не хочу с тобой спать, но можно одна просьба?» «Говори!» «Пойдем погуляем! Я всегда мечтала прогуляться по ночному парку, чтобы снег падал в свете фонарей и чтобы тихо было, но всегда боялась маньяков и насильников». Оксана вспомнила про босые ступни и смутилась. «Прости». «Никаких проблем», – сказал Сид и что-то проговорил на неизвестном Оксане наречии. Перед ним материализовалась и упала на пол одежда. Мхиан принялся переодеваться, совершенно не смущаясь своей наготы, А вот Оксана смутилась. И еще как. Такие фигуры она видела только на картинках, но они не передавали и половины притягательности живого тела. «Ты идешь?» Одежда из-под холмов была необычной, но Сид в ней выглядел настоящим сказочным принцем. Оксана быстро накинула шубу, всунула ноги в сапоги, и они пошли. Гулять с Сидом было совершенно не страшно. Ни пьяные компании, ни подозрительные одиночки, желающие поживиться чужими кошельками, не приближались к паре. То ли у Сида была такая пугающая аура, то ли криминальные элементы наметанным глазом понимали, что соваться к нему не стоит. Оксана веселилась, как в детстве. Валялась на снегу, делая ангела, ловила языком снежинки и кидалась снежками в Сида. Он уворачивался быстрыми, почти неразличимыми человеческим взглядом движениями. Потом девушка потянула Сида на главную площадь, где вокруг елки веселье было в самом разгаре. Она кружилась в хороводе, а Мхиан стоял в сторонке. Но откуда-то Оксана знала, что он наблюдает за ней, и она в безопасности. Под утро они добрались домой. Девушка выдала Сиду полотенце и отправила в ванную. А сама убрала со стола, разложила диван и постелила на него совершенно новый комплект белья. Его подарили на день рождения подружки, пожелав, чтобы ночи на нем были страстными. «Ты где будешь спать? У стенки или с краю?» – спросила Оксана у Сида, смотревшего на постель с отвращением. «С краю», – разлепил он губы. «Хорошо». Оксана изо всех сил старалась себя вести так, будто все нормально, и она каждый день приглашает на свой диван сказочных сыновей богини Дану. Ополоснувшись в душе, она надела шелковую сорочку, кружевные трусики. Мама была права, когда утверждала, что подобная одежда всегда должна быть в шкафу у девушки. Сид лежал, уткнувшись лицом в подушку. Оксана сняла очки и положила их на тумбочку. Лучше ей не видеть совершенной спины и ягодиц, обтянутых льняными штанами, и узких ступней, золотой косы. Через его ноги девушка перелезала с грацией бегемота. Оказывается, это сложно без тренировки. Сид молчал. Оксана улеглась на свою подушку, укрылась одеялом и спросила. «Тебя укрыть? Одеяло у меня только одно, но оно широкое». Сид повернулся к ней и вдруг улыбнулся. Оксана замерла, настолько это было потрясающее зрелище. «Не бойся так сильно», — сказал он. «Я не боюсь», — заявила Оксана. «У тебя сердце быстро бьется, как птичка в силках. Ты же этого хотела?» «Я мечтала», — сказала девушка, чуть прищурившись, чтобы лучше видеть лицо Сида. «И, честно говоря, не в подробностях. Я только хотела, чтобы это было приятно и волшебно. И не так, как у всех». «А откуда ты знаешь, как у всех?» «Подружки рассказывали. И в интернете об этом много пишут». «Понятно», — сказал Сид и отвернулся от девушки. Коса лежала посередине дивана, как будто граница, через которую нельзя переступать. Девушка потянулась и выключила свет. Волшебная ночь закончилась. Оксана подождала, пока дыхание Мхиана выровняется, а тело расслабится, и осторожно прикоснулась к его волосам. Шелковистые. Она гладила его волосы, наслаждаясь каждым мгновением. Она вообще любила возиться с волосами и даже закончила парикмахерские курсы, а волосы Сида так себе и манили. Чуть позже она осмелела настолько, что осторожно подвинулась к нему ближе и рискнула упереться лбом в спину. Оксана никогда не спала с мужчиной, только читала об этом. Сид подарил ей ранее неизвестное чувство защищенности, а теперь она наслаждалась каждым мгновением, представляя, что рядом лежит ее мужчина, который отгонит плохие сны, согреет в холодную ночь и заставит кровь кипеть от страсти. Что делать дальше, девушка не знала. Положить на него руку? Ногу? А вдруг он проснется? И что подумает? Что она все-таки хочет использовать его вместо постельной игрушки? поэтому девушка решила довольствоваться только прикосновениями, будто нечаянными. «Ты определилась, чего хочешь?» – спросил вдруг Сид совершенно бодрым голосом. Оксана пискнула от неожиданности и вжалась в стену. «Ты не спишь?» «Спал, пока ты не дотронулась». «Прости, я...» «Оксана...» Он впервые обратился к ней по имени. «Такое осторожное прикосновение может означать, что моя любовница планирует перерезать мне горло, к примеру». «Я бы никогда...» – запротестовала девушка. «Да, ты бы никогда...» Задумчиво проговорил Сид и повернулся к ней. В темноте Оксана почти ничего не видела, поэтому о выражении его лица могла только догадываться. «Это удивительно. В тебе нет двойного дна. Ты такая, какая есть». «Неизящная, неуклюжая, трусливая, еще и плоховидящая», – горько перечислила девушка. «Это одна сторона медали», – заметил Мхиан. «А есть вторая. Например, когда ты снимаешь очки, твои глаза красивее глаз королевы Мэдб. В них нет ни коварства, ни хитрости. И твое тело не тело тренированной воительницы, ночь с которой превращается в сражение. И...» Он замолчал, а Оксана затаила дыхание. «И...» «Я могу поклясться», — вдруг сказала она. «На крови или как там у вас принято? Мне не нужна постельная игрушка. Мне просто хочется чуда». Сид вздохнул. Потом его рука прикоснулась к ее волосам. Пальцами он очертил овал лица и задумчиво сказал. «Я еще никогда не был чудом. Ни для кого. Очень необычное ощущение». Его палец остановился у нее на губах. «Ты боишься?» – констатировал он. «Новогодняя ночь заканчивается», – шепотом сказала Оксана. «И чудо заканчивается. Почти закончилось». «Не думаю». В голосе Мхиана вдруг послышалось веселье. «Оно только начинается». Его палец заскользил по ее шее вниз. Второй рукой он притянул ее голову к себе и губами нашел ее губы. Оксана проснулась ближе к полудню, потянулась и улыбнулась наступившему Новому году. О присутствии Сида в ее жизни напоминала только измятая подушка и пару золотых волосин на ней, а еще истома во всем теле. Он действительно показал ей, как взрывается небо, и это совсем не было метафорой писательниц любовных романов. Оксана села на диване и ахнула. Вся комната была устлана лепестками цветущих яблонь. Значит, ей ничего не причудилось. Что ж, должно быть, это и есть осколки взорванных небес. В ее жизни случилось оно, настоящее чудо. Жаль только, что в скучной человеческой жизни оно может быть только одно. На этот праздник Оксана ничего не написала ни Деду Морозу, ни Санта-Клаусу, ни святому Николаю. Она поставила елочку в другой угол квартиры, не тот, в котором она стояла год назад. Купила 5 кило мандарин, 3 бутылки шампанского и решила банально напиться. После чуда сидской любви ей не хотелось смотреть ни на одного мужчину. Они были не такие. Ни с кем рядом ей не хотелось гулять по темным дорожкам парка и ловить языком снежинки. Ни один из них не мог отогнать алкаша Кольку одним ударом мандарина. И ни один из них не мог обнять ее так, что замирало сердце. Она как раз собиралась развесить на елку стеклянные шары, как вдруг сверкнула вспышка. Оксана зажмурилась, а когда открыла глаза, то увидела Сида, сидящего на останках ее елки. Коробка с шариками выпала у нее из рук. «Мхиан?» – выдохнула она. «Елка в том году стояла не тут!» – обвинил ее Сид, поднимаясь одним легким движением. Я специально именно сюда портал открыл. Я не ошибся во времени. Прошел год. У нас там время по-другому течет. «Мхиан!» – всхлипнула Оксана и прижалась лбом к его груди. «Мхиан!» «Почему ты плачешь?» – спросил он, поднимая ее голову за подбородок и снимая с нее очки. «Я не ожидала. Я так скучала. Но я не просила у Деда Мороза». «Я сам пришел», – сказал Сид, наклонил голову и прижался к ее губам легким поцелуем. «Быть для кого-то чудом – это необыкновенное чувство. Скажи, а ты огурчики замариновала?» 10 банок!» Оксана прильнула к Мхиану, обняла его крепко-крепко, чтобы убедиться, чудо опять случилось. «Отлично!» Сид легко поднял ее на руки и понес к дивану. «Тогда я тут надолго».